221. Так, когда мы произносим «щит иерархии», значит, на этом зиждется принцип основания творчества насыщенного огня. Потому явили миру носители огней и дали явление красоты. Потому пусть ученики держат одухотворенно тот принцип, который есть сама жизнь. Одухотворенный источник, насыщающий все дела, должен утвердиться в сердцах и сознании.